Слово об менинжерении. Вчера истинный учитель истины, то есть я, возвратился из небольшой антропологической экспедиции. Раздав секретариату гостинцы, профессору Иньязову ключицу Homo floresiensis, секретарю Кудрявцеву бумеранг, помощнице секретаря Алине Зайцевой арбуз с автографом Мела Гибсона, я с облегчением сменил походную одежду на домашний шлафрок, расположился за столом в кабинете и дал сигнал запускать посетителей. Мне повезло. Первый же пациент, крепкий сидеющий юноша, лет 45 в дорогом пиджаке, оказался в критическом состоянии. «У меня-то все в порядке», — сообщил он с той неторопливостью и спокойствием, которые сегодня лучше всяких воплей говорят о поспешности и нервозности. «Я успешный менеджер. В семейной жизни тоже все благополучно. У сына проблемы. Вот в чем дело. 23 года пацану, а он до сих пор не знает, чего хочет в жизни. Я читал, что это часто бывает у детей из преуспевающих семей. Он вялый какой-то. Посидел на работе до звонка, встал, уехал, поел, поиграл, поспал. Нет мотивации. Хотите, я его на консультацию приведу?» Через 10 минут выяснилось, что ребенок у гостя всего один, и что у него с детства был замечен редкий талант – нравятся спорткары и электронная музыка. Альфа-качеств, вроде жажды доминирования и азарта зарабатывания денег, у мальчика не наблюдалось никогда. «А зачем вам, голубчик, сын с мотивацией?» – поинтересовался я. «Ну как зачем?» — не понял посетитель. «Он же не потянет всего, что я ему оставлю. У меня завод алкогольных коктейлей и сеть фитнес-центров». «Тогда воспитайте сотню сирот», — посоветовал я. «У кого-нибудь наверняка прорежутся нужные вам таланты». «Почему это я должен за алкашами отказников подбирать?» — удивился производитель алкогольных коктейлей. «Давайте, доктор, быстро. Есть у вас методика? У меня скоро встреча, студию видеоигр собираюсь сделать». На этом месте я все понял. Пациент, покинувший кабинет несколько поспешно и при этом повредивший крышу Тойоты профессора Иньязова, страдал излишним весом в обществе. Эту относительно новую болезнь современная социальная диетология называет также омениджерением. Параллель тут очевидна. Подобно тому, как ожирение есть следствие излишнего и бессмысленного питания, омениджерение – излишнее и бессмысленное процветание. Занятно вспомнить, что в моей юности, пришедшейся на довольно голодную межвоенную эпоху, полнота еще почиталась разновидностью красоты. «Мужчина полный, интересный», — говорили девушки о людях, с которыми знакомились на танцах. Полнота кавалеров как бы говорила им: «Эгей, я работаю на здоровой сидячей работе в банковской конторе, а не дышу испарениями и пылью на заводе. Я не умру через десяток лет от туберкулеза, на меня не свалится чугунная чушка. Со мною ты не будешь голодать. Мы народим вместе десяток детей, и они смогут выучиться». Сегодня голодом девушку не напугаешь, в отличие от перспективы десятка детей. Ожирение признано бесполезным и изгнано из топа достоинств в список уродств. Точно так же и процветание некогда просто не могло быть излишним и вредным, а сейчас явно становятся таковым. Начав на заре эпох хапать тогдашние парнокопытные и зерновые капиталы с помощью колюще-режущих оборотных средств, наши свирепые предки знали, зачем им это все. Они обеспечивали максимальные стартовые возможности для армий своих наследников в мире, где всего на всех не хватало. Каждый региональный лидер, натаскавший из походов свой замок медных треножников и рабынь, уже при жизни видел десятки своих потомков и воспитанников, которые, если что, защитят город от геноцида со стороны соседних племен. Современный предприниматель едва ли опасается штурма Москвы ордами гикающих дагестанцев на «Жигулях». Но и на династию ему рассчитывать не приходится. Фактически любой современный тайкун обречен на судьбу Александра Македонского. Его корпорация, захватя она хоть весь мир, не достанется его воспитанникам, а будет попилена посторонними взрослыми, причем нередко уже при его жизни. Таким образом, сегодня традиционные деловые жилки бьются неизвестно за что. Участники современных бизнес-войн объясняют, будто они просто делают то, что нравится. Но для простых хобби их занятия слишком маниакальны и болезненны. Особенно опасно для землян, проявившиеся у аменьжеревших в последние десятилетия неротическая тяга организовывать новые бизнесы, при нулевом желании расхлебывать последствия. Поскольку все они базируются не на реальных потребностях прогресса, а на наркоманском желании больных замутить что-нибудь эффективное, большая часть этих бизнесов для человечества в лучшем случае бесполезна. В худшем же деловитые невротики дают прикурить всему земному шару. Последнее они блестяще продемонстрировали в конце 2000-х, выдав кредиты всем, кому забыли организовать возможность их выплатить. Устроив шикарный стрит-рейсинг на своих финансовых машинах по экономическим улочкам мира, больные оставили за собой руины и сейчас думают, где бы еще погонять. В колхозе имени Баграмяна аменьжеревших не лечат. Их, как правило, корректирует тот же медик, что традиционно исправляет горбатых.